Глава 34. «Сделай мне кофе!» Ловлю Алису в гостиной, где она героически от меня прячется. Все потому, что последние 3 дня я только то и делаю, что прошу сделать мне капучино. И каждый раз придираюсь. То к температуре, то к вкусу, то к отсутствию пенки. С того первого раза она больше не рискнула сделать мне соленый капучино, но очень уж хотелось, чтобы повторила. Потому что я, понаблюдав за ней, приняла решение ее уволить. Она мне не нравится. Работает так себе, кривится, когда просишь ее что-то переделать. И наш повар, Любовь Дмитриевна, на нее жалуется. Не мне и не Рустаму, другим женщинам. Через 5 минут Алиса приносит мне очередную порцию капучино. И вот все в нем идеально, так как я люблю. Но я все равно нахожу к чему придраться. Слишком долго, Алиса. Протягиваю, попивая кофе и закидывая ногу на ногу. Видеть ее реакцию при этом — одно удовольствие. Она разве что не багровеет от злости. А мне нравится. Я никогда не считала себя той, которая способна получать от мести удовольствие, но именно сейчас я это и делаю. То, что она говорила другим, было неприятно для меня. И мне совершенно не важно, что говорила она, это за моей спиной, и слышать я все сказанное не должна была. Какая разница, если я услышала? Не знаю, какое мнение она сеет среди персонала. Я здесь ненадолго, да? Вы злитесь из-за соли в кофе? Неожиданно спрашивает Алиса. Злюсь? Приподнимаю одну бровь, якобы удивляясь, хотя я действительно удивлена, что она спросила. Вы гоняете меня по кофе, хотя я делаю отменный капучино, и все эти дни он был таким же, как и сегодня. Не таким же. Вы не ответили. Я не злюсь. Она поджимает губы и раздраженно отворачивается, что-то бубня себе под нос. «Вам нравится ваша работа, Алиса?» Спрашиваю у нее, потому что она ужасно меня раздражает. Слишком много о себе возомнила. Возможно, при Екатерине у нее и было здесь особое положение, но сейчас его точно нет. Может, поэтому я так сильно ее раздражаю, и она все надеется, что на мое место придет подружка. «Хотите меня уволить?» Спрашивает дерзко. «Это из-за тех слов, да? Вы все слышали?» Пока думаю, как ей ответить, подтягиваются и другие девочки из персонала. Они хоть и не остаются, но с интересом вытягивают шеи, глядя на нас. «Собери всех здесь, Алиса. У меня есть к вам разговор». Все так же недовольна, она разворачивается и уходит на кухню, а уже через 5 минут передо мной стоят в ряд выстроенные женщины и девушки из персонала. Они перешептываются, кто-то даже хихикает. И я вдруг понимаю, что большая половина из них ни во что меня не ставит. По крайней мере, они всем видом это показывают. Смеются, смотрят на меня свысока, тогда как я здесь хозяйка, полноправная. Рустам сам дал мне такую силу. «Алиса, и вы трое!» Указываю на девушек справа, потому что не знаю их имен. «Вы уволены!» Улыбки с их лиц слетают моментально. Они хмурятся, пересматриваются, а затем, видимо, самая смелая, и это определенно не Алиса, говорит. «А вы не можете нас уволить? На работу нас нанимал Рустам Амирович. Если у вас есть его номер, позвоните, пожалуйтесь на несправедливость, или можете его дождаться. Снаружи. Мой муж дал мне полное право распоряжаться персоналом так, как я считаю нужным. Поэтому вы больше с нами не работаете. Расчет вам отправят в обычном порядке». По их лицам вижу, что они ошарашены и явно такого не ждали. А некоторые из них еще и не верят, что это правда. Но ничего, они очень быстро узнают, что я здесь не пустое место. Я — жена Рустама, а значит, имею такие же права, как и у него. «У вас остались вопросы?» «А мы?» — спрашивает девушка, которая за меня заступилась в разговоре. «А вы остаетесь?» — пожимая плечами. «Временно берете на себя обязанности других, за что получите надбавку. Но разве нам не нужно отрабатывать 2 недели? Это уже Алиса. Видимо, ей не терпится остаться здесь еще на некоторое время. Не нужно. Уже через 2 минуты гостиная пустеет, а мне неожиданно становится очень вкусным остывший кофе. Прежде я никогда и ничего плохого людям не делала, но и относились ко мне, стоит заметить, иначе. Нас с Аминой никогда не тыкали носом в нашу веру или одежду, а здесь, в собственном доме, где я должна была найти поддержку, я столкнулась со змеями. От них определенно лучше избавиться, чем каждый раз проходить мимо и бояться, что нападут. Раздав указания, поднимаюсь к себе, собираюсь и прошу водителя отвезти меня в торговый центр. В одном из его кофеен вчера была замечена Амина. Поговорить с ней у пресса не получилось, но я очень надеюсь, что подруга приедет снова, и я смогу что-то узнать. В Рафе я сижу около часа, допиваю свой кофе, съедаю десерт и понимаю, что сюда Амина не приедет. По крайней мере, не сегодня. Может быть, потом, когда интерес к ее персоне поутихнет, и она сможет выходить из дома без опасений, но пока что... Меня резко осеняет догадкой. Но чтобы ее осуществить, мне нужно как-то сбежать от водителя, потому что он точно не захочет вести меня туда. Так что я сбегаю из туалета, беру такси, которое как раз высаживает пассажиров у торгового центра, и жду, когда мы отъедем. И уже через 20 минут я оказываюсь возле озера. Сегодня здесь немноголюдно, а в кофейне рядом делают отличный кофе. Когда-то давно мы с Аминой время от времени приходили сюда, чтобы покормить уток и выпить лучшее кокосовое латте. Сейчас даже его не беру, потому что вкус без подруги не тот. Но она неожиданно появляется. Закрывает мне глаза со спины, а когда открывает, я глазам своим поверить не могу. Амина с собственной персоной. И я даже улыбаюсь, особенно когда не замечаю рядом с ней ее Цербера. «Господи, ну наконец-то!» — восклицаю я. «Расскажи мне все подробно. И еще, ты же одна здесь?» Украдкой осматриваюсь. Если добежим до такси, сможем убежать вместе. Но она мотает головой. Не сможем, Дарья, не сможем. Я, по крайней мере, а у тебя все еще есть шанс.